самых простых шага к тревожному расстройству. Если у вас никогда не болит голова, шея, спина, поясница и суставы в отличном состоянии, если вы ничего не знаете про давление и где находится ваше сердце, если у вас идеальный вес, аппетит и сон, если полно силы и энергии на любые задачи, если вы одинаково продуктивны в любую погоду, от всей души поздравляю вас. Вы — редкий человек, у которого нет тревожного расстройства. Наслаждаясь этой жизнью, вы можете заскучать, и вас слегка заклинит. Проснувшись однажды в чудесное солнечное утро, вы вдруг решите, что быть счастливым и здоровым в наше непростое время просто неприлично. Нельзя так резко выделяться на фоне основной массы страдающих от тревожности людей. Надо быть ближе к народу. У меня для вас есть очень простые рекомендации. Они буквально за пару недель превратят вас в молодую, но очень хлипкую развалину. Шаг номер один. Начните прямо сейчас читать и смотреть новостные каналы. Глубоко погружайтесь в ситуации и проблемы, которые вас не касаются напрямую. Нашему подсознанию все равно, где и с кем происходит трэш. Если вы смотрите на это, то подсознание уверено, что вы в эпицентре этих страшных событий. Подсознание не различает, где вы, в эпицентре катастрофы или дома на диване. Оно запускает выработку гормона стресса, даже если в действительности вы сидите дома на диване. Спазм сосудов, боли и давление вам гарантированы. 15 минут в день вполне достаточно, чтобы через пару недель вы почувствовали себя на 10 лет старше, чем вы есть. Так можно легко уничтожить даже самое крепкое здоровье. Однако предлагаю на этом не останавливаться и для надежности регулярно выполнять и другие шаги. Шаг номер два. Тщательно, до мельчайших деталей спланируйте рабочий день, неделю, месяц, ближайший год. Где, с кем, что именно, во сколько, сколько вешать в граммах. Каждая деталь имеет значение. Начинайте следовать этому плану, даже если здравый смысл вам подсказывает, что он перестал быть актуальным. Если вы ожидали одно, а получилось иначе, добивайтесь того, что вы ожидали любой ценой. В этот момент уровень гормонов стресса просто зашкаливает. Не отступайте от задуманного ни на шаг. Вы человек слова. Все, что обещали другим людям и самому себе, всегда выполняйте и требуйте это от других. Если через неделю не сляжете с радикулитом и давлением, то вы просто герой, и ученые точно должны вами заинтересоваться. В чем секрет вашей живучести? И помните, быть такой белой вороной неприлично. Так что двигайтесь дальше. Шаг номер три. Начните планировать не только свои действия, но и поступки других людей. Для начала займитесь главами крупных государств, а закончите близкими родственниками. Тщательно продумайте, что, по вашему мнению, должен делать президент, ваш начальник, папа и мама, дети, супруг, кошка, собака, рыбки. Далее, внимательно наблюдайте за тем, как все идет не по вашему плану. Вы быстро заметите, что все люди, включая мелких карапузов, ведут себя так, как будто они не знают, как должны вести себя на самом деле. Вы знаете, а они не знают. Сочтите, что ваша задача — донести до них, как на самом деле им следует действовать. Не останавливайтесь, пока не измените их поведение. С президента начинать не надо, начните с близких. А вот когда поменяете тех, кто рядом, доберетесь и до правительства. Из реанимации тоже можно писать письма, пока врачей нет рядом. Самое прикольное, что как только вы перестаете действовать согласно этому списку, здоровье плавно возвращается. Выходит, чтобы быть здоровым, не надо ничего делать. Надо просто оставить этот мир и других людей в покое. Научиться не планировать, а плыть в потоке текущих изменений. Все гениальное просто. Стремление контролировать других людей и весь мир — основная причина тревоги, стресса и тяжелых болезней, включая инфаркты, инсульты и онкологию. Менять как в хорошую, так и в плохую сторону можно только себя. Что выбираете вы? Здоровье или контроль над тем, что невозможно контролировать? Настоящая ответственность бывает только личной. Сократ.